Авдей подхватил меня под локоток и мягко увел в корчму. Немного выпили под эстрадой маринованные грибочки, заедая пирогами, поговорили про дела, про жизнь новгородскую, с тем и разошлись. Я занимался своими делами, Авдей своими, пути наши как-то не пересекались. Встретились случайно, месяца через два, на торгу. Известное дело, все дороги ведут в Рим. Поговорили в толчье, Авдей предложил съездить верхами на заимку, поохотиться, отдохнуть, попить хорошего винца. Причем рассказывал все в таких ярких красках, что у меня слюни потекли. «Все, Авдей, не говори больше. Согласен. Когда едем?» «Дня через 2-3 закончу дела с фрягами. Мануфактуру у них покупаю. Да и поедем». Выехали только через неделю. Впереди на телеге ехал холоп, вез вино и припасы. Сзади неспешно на конях ехали мы с Авдеем, беседуя на разные темы. О видах на урожай, излюбленная тема для всех, крестьян, купцов и даже бояр. О славной теплой осени, о предстоящей охоте, в которой Авдей, как оказалось, знал толк. Вон на телеге в Саадаке лежат лук и стрелы в колчине. Я же ехал просто отдохнуть. За 2 года, что промелькнули в новом для меня положении, я просто устал. Об отпусках здесь слыхом никто не слыхивал. Так, отдохну на Рождество или на Масленицу неделю, да и весь отпуск. Узкая дорога, только одной повозке и проехать, вилась через темный ельник. Вдруг неожиданно, как это всегда и бывает, из-за деревьев выехали конные воины. О том, что это не разбойники, а именно воины, говорило вооружение. Все в одинаковых кольчугах, с небольшими синего цвета щитами, в шлемах-луковицах, с мечами на поясах. У нескольких в руках колья. Они что, на войну в лесу собрались? Против кого же? Я обернулся к Авдею, но, к моему удивлению, он оказался сзади, метрах в 7. Когда он успел отстать? В душе родились нехорошие подозрения. Я только успел схватиться за рукоять сабли, как Авдей крикнул: «Кидай!» 2 ближайших ко мне воинов метнули на меня сеть. Черт! Вот уж чего не ожидал! Я успел выхватить поясной нож. Сабля слишком длинна, в темноте ею не развернуться. Стал резать сетку. Но мне не удалось перерезать даже веревку. Один из воинов махнул рукой, и на голову опустился кистень. Свет померк. Очнулся я на телеге, связанном. Телегу немилосердно трясло на корнях деревьев. Рядом ехали верховые воины, лениво переговаривались, пили вино из баклажек. Послышался разговор, я прислушался. «Купец, ты же говорил, что он берсерк. Даже 10 мало, чтобы его живым взять. А мы его спеленали, как младенца. И никто не ранен, даже мечи не доставали. Тюфяк он твой знакомец, а не берсерк». Воины вокруг презрительно засмеялись. Авдей вмешался. «А чья идея в лес его заманить да сеть накинуть? Ничего мечами бы вы не сделали. Все бы полегли. Я его в бою видел. Не приведи Господь врагом его оказаться». «Так чего же ты его взять решился?» «Кто вам приказал мне помогать?» «Известно кто. Адашев, государев дьяк». «Вот и мне он же. Кабы не он, не видать бы вам Юрия, как своих ушей. Не по сердцу мне. Он меня из плена освободил. Да своя рубаха ближе к телу». Воины незлобиво засмеялись. Пока они разговаривали, я чувствовал в разговоре какую-то странность. Голова после удара кистенем варит туго. Вот что странно. Воины не окают, как новгородцы, а акают, растягивая слова, как московиты. Неужто Адашев людей из Москвы прислал по мою душу? Никак побитых опричников просить не может? Или это царь Иван Адашеву приказал? А для меня не один ли черт? Доедут сейчас до Новгорода, замотают в Рогожу, перекинут на корабль, да отойдут от пристани тихонько, а там через 3 недели и Москва. Ну, Авдей, сука, я его другом считал, а он змеей подколодной оказался. Предал и продал. Заманил хитро, засаду поставил. Все продумал. Даже сеть, чтоб я саблю выхватить не успел. Не веселились бы сейчас. Без голов веленьки лежали. Смекалки Авдею не откажешь. Даже подводу предусмотрел с холопом. А ты, умник с высшим образованием, и не заподозрил ничего. Дал себя обвести, как пацаненка. Чтобы никто не понял, что я пришел в себя, я осторожно приоткрыл один глаз, попытался понять, где я. Слева вдалеке мелькнула деревенька. Так мы уже недалеко от города, на телеге час хода. Может и меньше. Кровь закипала в жилах. Предатель! Меня, как младенца, вокруг пальца обвел. Ярость и ненависть. Вот все, что я чувствовал. И еще жажда отмщения. Я почувствовал прилив сил, и время для меня ускорилось. Легко, словно нитки, я разорвал сетку, стягивающую руки и ноги веревки, вскочил на телегу, прыгнул на лошадь ближайшего ко мне воина, вырвал из ножен поясной нож, острый, длинный, и перерезал ему глотку. Снова бросок на телегу. Там лежит привычная мне сабля. Выхватил ее из ножен и вихрем прошелся среди конных. Только вжикала сабля, делая свое смертоносное дело. Все сидели в седлах, как замороженные. Ближайшая лошадь подняла ногу и все не могла опустить копыта на землю. Я еще раз пробежался по конвою. Все уже убиты, только никто этого еще не понял. Все сидят в седлах, губы растянуты в улыбке. Авдея и его холопа я не стал убивать. Холоп здесь ни при чем, а с Авдеем мне хотелось поговорить, посмотреть ему в глаза. Я остановился рядом с лошадью Авдея, саблей перерезал подпругу на брюхе. Все, дело сделано. Из меня как будто воздух выпустили. Время вернуло свое прежнее русло. И я увидел, как глаза Авдея округлились от удивления. Он выхватил из ножен нож, попытался привстать на стременах, но подпруга не держала, седло поехало вбок, и Авдей упал с лошади. Вскочив, он обернулся и посмотрел на воинов. Кто-то из них еще сидел в седле, навалившись на шею скакуну, кто-то упал на землю, но все они были мертвы. Это было видно с первого взгляда. Но не может быть живым человек с перерезанным горлом. Авдей это понял, как понял и то, что помощи ждать неоткуда. Глаза его потухли, весь он съежился, стал меньше ростом. «Убьешь?» «Сам-то как думаешь? Я тебя из плена освободил, дом твой охранял, мы за одним столом сидели и хлеб один ели. Что ж ты меня московитом предал? Как Иуда за 30 серебряников?» «Прости, Юра, бес попутал. Пощади. У меня семья, дети». «А обо мне ты подумал? Думаешь, Адашев меня чай с пряниками пить пригласил? На смерть лютую, неминучую». Я подошел поближе, посмотрел ему в глаза. Ничего, никакого раскаяния, только страх. Я занес саблю для удара и увидел, что глаза Авдея метнулись за мою спину, увидел в них искорку надежды. Я мгновенно присел и с разворота выкинул саблю вперед. «Холоп!» – я заматерился. Холоп решил спасти хозяина, слез с телеги, вытащил у убитого воина меч из ножен, и пока я говорил с Авдеем, подобрался сзади и занес меч для удара.